Борейко уже двигался к нему навстречу, держа в руках позолоченный поднос с большим серебряным кубком, украшенным китайской живописью. Выпив чарку-другую, Дмитриев слегка опьянел. — Господа артиллеристы, сегодня наши миноносцы выходят на ночь в море. Просьба не обстрелять нас, как это было в феврале. При вашем искусстве в стрельбе, чего доброго, придется нам где-нибудь около электрического утеса пузыри пускать, — проговорил он. — Теперь вам эта опасность не грозит, — ответил Борейко. — У нас на батарее для связи с флотом есть ваш сигнальчик со страшного. Звонок в передней возвестил о чьем-то приходе. Через минуту появилась с пакетом в руках Куинсан. — До лейтенанта Дукеля матроса пришла, — объявила она, улыбаясь, и подала Дукельскому пакет. Он разорвал пакет и, вынув бумагу, прочитал. «Ввиду предстоящего на рассвете выхода эскадры в море, прошу вас срочно вернуться на корабль. Адмирал Молос». «Так-с, значит, надо собираться», — резюмировал лейтенант. «Катер за мной прислали?» — спросил он у матроса. «Так точно, у пристани ожидает». «Ладно, пройди на кухню. Там промочишь глотку». «Только на служанку особенно не засматривайся». «Есть, ваше благородие, промочить глотку и на китайку не смотреть», — ответил матрос и прошел за Куинсан на кухню. На набережную все пошли вместе с Ривой. Артиллеристы хотели было двинуться к себе пешком, но Малеев предложил подвести их до пристани артиллерийского городка. Артур затягивала пелена вечерних теней, но в быстро наступающей темноте нигде не загоралось ни одного огонька. Бомбардировки с моря приучили город скрываться во тьме. Эскадра, готовая к выходу, черными силуэтами виднелась у входа в гавань. Небо над морем заволакивалось низкими дождевыми тучами. — Приятная вам предстоит прогулка, — проговорил Звонарев, обращаясь к морякам. — Чудесная ночь. — В такую ночь можно подойти вплотную к врагу, и то не видно будет, — ответил Малеев. — Для разведки ничего лучшего быть не может. — Только не сядьте на банку Сан-Шантоу или не протараньте в темноте друг друга, — предостерегал Дукельский. — Острова сволочные, масса мелких узких проходов, много бурунов. — Жорж, давай пригласим завтра всех на обед, — предложила Рива. — Отличная идея. — После морской прогулки приятно будет хорошо пообедать. — Милости прошу всех завтра к 14:00 к нам, — поддержал Дукельский. — Ох, мы сможем только к вечеру, — вздохнул Борейко. — Да когда хотите, — вмешалась Рива. — Со страшного. Как только отдадите якорь, жду прямо ко мне во главе с вашим Юрасычем. — Будем, будем, не забудем, — шутил в ответ Андрюша. — Наш Юрасыч любит грибки в сметане и салат оливье. Приготовьте и навсегда завоюете его сердце. На набережной стояли у пристани рядом две шлюпки — с Петропавловска и Страшного. Рива долго прощалась с Дукельским. Шлюпки одновременно отошли от пристани. Пока Рива провожала гостей, Куинсан успел избегать неподалеку и о чем-то переговорить со старым нищим, часто заходившим к ней на кухню. Обменявшись с ним несколькими короткими фразами, она поспешила домой, а тот, охая и кряхтя, расслабленный старческой походкой, побрел по направлению к чайной долине. За городом, на темной дороге, походка его неожиданно приобрела молодую легкость и упругость. Нищий легко перескочил через придорожную канаву и быстро зашагал по направлению к Ляо-Тишаню, прекрасно разбираясь в знакомой местности. Обойдя одну из расположенных здесь батарей, на которой никого не было видно, он нырнул в узенькое ущелье и, пройдя с полверсты, оказался у обрывистого берега моря. Узкая глубокая расселина густо заросла кустарником. Старик вошел в заросли и вскоре появился оттуда с маленьким ручным фонарем, свет которого чуть мерцал в темноте. Усевшись под кустами, он осторожно выставил фонарь и стал вглядываться в покрытое уже мраком ночи темное море. Через несколько мгновений далеко на горизонте несколько раз вспыхнул и погас ответный сигнал. Тогда старик стал то закрывать свет, то открывать его на короткое время. Покончив с этим, он подождал ответного огонька с моря и затем, спрятав фонарь, крадучись, пошел обратно. Адмирал Того своевременно узнал о выходе и направлении русских миноносцев, а также о предстоящем утреннем выходе в море всей эскадры. Из района островов Сан-Шантоу были удалены все японские суда, а эскадра легких крейсеров и миноносцев получила приказ ожидать на подступах к Артуру возвращения русских миноносцев с моря. Перед выходом в море Юрасовский вызвал наверх всю команду и подробно объяснил матросам, куда и зачем идет миноносец. Задача трудная и сложная. Мы должны быть ежеминутно готовы атаковать неприятеля. Орудия и минные аппараты должны быть заряжены на мостике. Все внимание на море, чтобы не протаранить впереди идущий миноносец, не оторваться от него, а около островов не налететь на буруны. Закончил свою речь Юрасовский и отпустил матросов вниз. «Зачем матросам знать все эти подробности?» — недоумевал Акинфиев. «Всякий матрос должен понимать маневр. Это еще много лет назад говорил Суворов, а вы, Андрюша, и сейчас не понимаете этого. Матросы должны выполнять боевую задачу, даже если весь командный состав выйдет из строя. Для этого они должны знать, куда и зачем их посылают», — пояснил мичману Юрасовский. Вскоре 8 миноносцев с потушенными огнями один за другим стали выходить из порта и легли на курс к островам Сан-Шантоу. Страшный шел концевым. Когда он миновал проход и вышел на внешний рейд, Акинфиев оглянулся на берег. В ночной темноте можно было различить лишь прожектора на дежурном крейсере, да на утесе. Андрюша вспомнил о Звонареве, который как раз должен был дежурить на батарее. В это время с берега засигналили огнями. «С электрического утеса желаю доброго пути», — доложил дежурный сигнальщик Серегин. «Должно наш Денисенко старается. Прикажете ответить, ваше благородие?» «Нет. Мы идем секретно. Японцы не должны ничего знать о нашем выходе в море». «Да какой уж тут секрет, ваше благородие? Днем по всем кабакам матросов с миноносцев собирали, потому говорят, что ночью в разведку идем. Шпионов же в Артуре тьма, у них, сказывают, шпионы есть даже во всех штабах и на кораблях. Тем более не надо показывать японцам, что мы уже вышли в море, пусть ищут нас в этой темноте». «Это правда. Ничего не видать сейчас в море, разве только факелы из труб на большом ходу будут видны». Вскоре начался дождь. При полном безветрии он был прямой, тихий и ровный. Водяные струи со всех сторон окружили миноносец, образуя вокруг него завесу. На море была мертвая зыбь. Андрюше казалось, что весь мир погружен в темноту, в которой стоит неподвижно страшный. Тусклый свет от компаса слабо освещал часть мостика и застывшую штурвала фигуру рулевого.